Парк в пустоте. На следующий день в 11 часов земного времени должен был начаться первый самостоятельный полет Геи. В зале рулевого управления, имевшем подковообразную форму, в ожидании этой торжественной минуты собрались почти 3/4 экипажа. Астронавигаторы Терра Каниан, Сонгграм, Гротриан и Пендергаст, главные конструкторы Ириола и Утенеут, атомники, механики, инженеры и техники по очереди переходили от одного аппарата к другому. Контрольные лампочки утвердительно мигали, как бы отвечая на задаваемые вопросы. У передней стены возвышался главный пульт управления. Закончив подготовку, астронавты сняли с него чехол, и мы увидели маленький черный пусковой рычаг, которого еще не касалась ничья рука. Повернуть этот рычаг должен был Гообар. Мы ожидали его с минуты на минуту, однако уже пробило 11 часов, а ученый все не появлялся. Астронавигаторы немного смутились. Они стали перешептываться друг с другом. Наконец, старший из них, Терра Каниан, связался с рабочим кабинетом профессора. Поговорив с минуту, Терра Каниан прикрыл рукой микрофон и негромко сказал окружавшим его астронавигаторам: «Немного терпения. У него возникла какая-то идея, ее необходимо записать. Через 5 минут он будет здесь». Прошло не 5, а все 15 минут. Наконец, за стеклянной перегородкой, отделявшей лифт, появился свет, раскрылась дверь, и вошел, или вернее вбежал, Гообар. Вероятно, он хотел наверстать упущенное время. Прежде чем Терра Каниан успел сказать хоть одно слово, а по выражению его лица и потому, как он поглаживал бороду, я догадался, что он собирается произнести речь. Гообар, перепрыгивая через 3 ступеньки, поднялся на возвышение, спросил ближе всех стоявшего к нему Ириолу: «Это?» и поспешно передвинул рукоятку. Все лампочки погасли в зале, вспыхнули бегущие длинными рядами по стенам прямоугольники. В каждом таком оконце на цветном фоне вздрагивала черная игла. Послышалось слабое жужжание автоматов, корпус корабля чуть заметно вздрогнул, передняя стена его словно раздвинулась, открывая скопление звезд. Загорелась модель Геи, похожая на пылающий остов рыбы. По мере того, как волны, излучаемые автоматами, управлявшими различными процессами на корабле, включали пусковые реле и трансмиссии, группы гелиоводородных реакторов и взлетно-посадочные устройства, в глубине модели вспыхивали однообразным розовым светом тысячи нитей. Гообар, чья темная фигура четко вырисовывалась на фоне звездного неба, спустился вниз и отошел в сторону, покашливая, словно спрашивая себя: «Что такое я тут натворил?» Когда вновь зажглись яркие светильники на стенах зала, все стали искать профессора. Но великий ученый исчез, ускользнув, вероятно, в ближайший лифт, и отправился в свою лабораторию. Теперь Ириола и Терра Каниан заняли его место у пульта управления. Плавно и величественно Гея сходила с орбиты, которую она послушно описывала вокруг Земли с момента своего создания, удаляясь за пределы притяжения нашей планеты. На ярко светящейся модели было видно, как из ее осевых дюз вытекала ровная струя атомных газов. Корабль начал маневрировать в космическом пространстве. Решив, что лучше наблюдать за этими маневрами со смотровой палубы, я направился к лифту. Я был не одинок. Вместе со мной из зала управления двинулись многие. Гея то ускоряла ход, то тормозила, совершала повороты то влево, то вправо, поднималась и опускалась, скользила по суживающейся спирали. За всеми этими движениями, плавными или порывистыми, трудно было уследить. Лишь небо вращалось так быстро, что казалось пылающим омутом, по которому как два паруса неслись ртутно-белая луна и голубая земля. Через несколько минут я почувствовал головокружение от этих звездных фейерверков. Сел на скамейку и закрыл глаза. Когда я их открыл вновь, небо было совершенно неподвижно. Это меня удивило. Я продолжал чувствовать тяжесть, словно корабль все еще вращался вокруг своей продольной оси. Я спросил у Тенеута о причине непонятного ощущения, и тот объяснил мне, что хотя Гея действительно вращается в одну сторону, однако глаза телевизоров, передающих панораму пространства, теперь двигаются в противоположном направлении, и зрителю кажется, что по отношению к звездам корабль неподвижен. «Так значит, мы не видим неба сквозь эти стеклянные стены», — сказал я. «А я-то думал, что это гигантские окна». В этот момент в толпе, наблюдавшей за небом, послышались возгласы. Я заглянул в черную бездну. Далеко внизу, так что нужно было прижаться лицом к холодной плите, чтобы что-нибудь увидеть. На фоне мириадов звезд переливались маленькие цветные фонарики, розовые и зеленые. Между ними быстро мелькали стройные очертания ракет, похожих на серебряных рыбок, плавающих в черной воде. Мы пролетали над детским межпланетным парком. Случайно или намеренно Гея замедлила свое движение. Земля осталась за кормой, и ее свет не мешал охватывать взглядом вид, расстилавшийся внизу. Не без волнения узнавал я так хорошо известную с детства модель нашей Солнечной системы, построенную в межпланетном пространстве. Вот Солнце, огромный золотистый шар, охваченный пламенем. Неподалеку от него плыл вулканический Меркурий. Дальше бежала белоснежная Венера, голубая Земля и оранжево-красный Марс. Еще дальше лениво кружили модели крупных планет Юпитера, полосатого Сатурна с его кольцами, Урана, Нептуна, Плутона и Цербера. Мы видели, как по улицам парка, обозначенным густым ожерельем световых точек, проплыли астрокары с детьми-экскурсантами. Заглушив моторы, они двигались по каналам, отмеченным лучами прожекторов. Вот они миновали пылающее солнце и стали рассматривать планеты. Проворно описав круг около Меркурия, они подлетели к модели Земли, стеклянному глобусу диаметром в 20 метров, освещенному изнутри голубыми светочами. Мне показалось, что я слышу возгласы удивления и восторга, какими наполняются астрокары при появлении близнеца Земли. Я попытался отыскать глазами модели Юпитера и Сатурна, но они были слишком далеки и терялись во мраке. Гея долго висела над межпланетным парком, и я подумал, даже не случилось ли что-нибудь. Потом я вспомнил, что астронавигаторы тоже были когда-то детьми. На третий день нашей жизни на Гее, заглянув утром в пустую больницу и побывав в операционном зале, я поднялся на лифте на пятую палубу, которую шутя называли городом. Эта палуба представляла собой систему 5 параллельных коридоров, ведущих в 2 больших зала. Лифт доставил меня в один из этих залов, овальный, с цветником и белой мраморной скульптурой посередине. В плавно закругляющейся стене открывалось 5 входов. Каждый из них вел в просторный, похожий на улицу, коридор, освещенный разноцветными лампами. Посреди коридора была расположена узкая полоса газона. На стенах были нарисованы фасады домов. Только входные двери на этих картинах были настоящие и вели в квартиры. Я пошел по коридору, освещенному лампами лимонно-желтого цвета. Однако бесцельное хождение мне надоело, и я собирался вернуться, как вдруг заметил в отдалении знакомую коренастую фигуру Терхаара. Мы обрадовались, встретив друг друга. «Изучаешь Гею?» — спросил он. «Прекрасно. Знаешь, как назывались улицы в древних городах? По профессии их обитателей. Гончарная, сапожная, кузнечная. Здесь перед тобой древние обычаи в новом виде. Здесь улица физиков, зеленая улица биологов, розовая специалистов по кибернетике. А зачем разноцветное освещение?» — спросил я. «Похоже на какой-то карнавал». «С одной стороны, для разнообразия, а с другой — для облегчения ориентировки. Так ты не заблудишься в нашем городе. Теперь тебе надо познакомиться с людьми, а это дело более сложное». Он стоял, слегка расставив ноги, и потирал подбородок. «О чем ты задумался?» «Да вот, думаю, куда нам раньше всего направиться». Он взял меня под руку. Пройдя несколько шагов, мы остановились перед рисунком, изображавшим домик под соломенной крышей, на которой сидел в гнезде белый аист и смотрел на нас, забавно согнув шею. «Вот здесь живет Руделик», — остановившись, сказал Терхаар. «Я хочу, чтобы ты с ним познакомился поближе. Он того стоит». «Это тот самый?» «Да, знаменитый специалист в области атомной физики». Он открыл дверь. Мы вошли в небольшую переднюю, в конце которой находилась другая дверь. Историк пропустил меня вперед, я сделал еще шаг и замер в изумлении. Выделяясь на черном, усыпанном звездами небе, перед нами круто поднималось нагромождение камней, прорезанное полосами мрака. За ним возвышались холмы, опоясывавшие гигантской дугой горизонт, и совсем низко над этой каменной пустыней висел тяжелый голубой диск земли. Я сразу узнал лунный пейзаж. Под ногами лежала скала, изрезанная мелкими трещинами. В 6 шагах от меня она обрывалась, как обрезанная ножом. Там, между двумя скалами, свесив ноги в пропасть, удобно расположился молодой человек, лет 20 с небольшим, в сером домашнем костюме. Увидев нас, он приветливо улыбнулся и встал. «Где это мы находимся?» — спросил я, обмениваясь с ним крепким рукопожатием. В это время Терхаар приблизился к самому краю обрыва. Пейзаж, открывающийся отсюда, был волшебным. Гигантскими ступенями опускалась стена, покрытая черными ямами и шероховатыми скалами. Дно пропасти, покрытое мраком, было невидимо. «Мы на северном скате Гадлея», — сказал Руделик. «Отсюда открывается самый лучший вид вон на ту стену». И он, протянув руку, показал на освещенный солнцем обрыв, изрезанный тонкими линиями оврагов. Над обрывом, наклонившись, нависла грибообразная вершина. «Неприступная, так называемая «прямая стена», — сказал я с невольным уважением. Во мне проснулось чувство альпиниста, вернее, селениста, потому что я не раз участвовал в восхождениях на лунные горы. «К сожалению, пока да», — с грустью сказал Руделик. «Я 4 раза ходил туда с братом, но все еще не сдаюсь». «И правильно», — сказал я. «Там козырек, пожалуй, выступает 30 метров». «На 40 метров», — уточнил Руделик. «Теперь я думаю, что если бы снова попытаться подняться в 5-й раз вон там, где виднеется небольшое углубление, видишь?» «А может быть, оно упирается в тупик?» — заметил я и хотел подойти ближе, чтобы повнимательнее рассмотреть это место. Но физик с виноватой улыбкой взял меня за руку. «Дальше нельзя, а то набьешь шишку», — сказал он. Я остановился. Мы ведь были не на Луне. «Ну и что ты тут теперь делаешь?» — спросил я. «Да ничего, просто смотрю. Меня это место очаровало». «Что же вы стоите? Садитесь, пожалуйста, вот здесь», — указал он на выступ над пропастью. Мы последовали его совету. «Хорошая у тебя квартира», — улыбнулся я, не отрывая взгляда от первозданного лунного пейзажа, напоминавшего извержение вулкана, окаменевшая в неподвижности и застывшая так навеки. «И мебель приличная», — добавил я, постукав по скале, которая отозвалась, как ящик, гулким эхом. Руделик коротко рассмеялся. «Когда я был в последний раз здесь, вернее, там», — после недолгого молчания продолжал он, — «мне в голову пришла одна мысль. Потом я забыл ее и подумал, что следует вернуться туда, где она впервые появилась. Может быть, она вновь придет в голову. Знаете, есть такая старинная примета». «Ну и что же?» Мысль не появилась, но убрать этот вид мне было трудно. «Однако, кажется, уже пора». Он наклонился над пропастью, так что я невольно ощутил противную дрожь и протянул к нему руку. Вдруг весь лунный пейзаж исчез, словно на него подули. Мы сидели в небольшой треугольной комнате на письменном столе, свесив ноги вниз. В углу стоял математический автомат, покрытый эмалью янтарного цвета. Низко на стене висела фотография. Наклонившись, я узнал горный хребет на Луне, который мы только что видели в натуре. Снимок был невелик, но местность, изображенная на нем, поражала дикой красотой. «Ты совершал туда восхождение 4 раза?» — спросил я, не сводя глаз с фотографии. «Да». Руделик взял снимок в руки и стал рассматривать его внимательно, немного наморщив брови. «Как будто рассматривает чей-то портрет», — подумал я. Ребра скалы на снимке были не больше, чем складки на его лице, но напоминали ему места, где он упорно боролся, атаковал, отступал. «Битва за жизнь», — пробормотал я. Он отложил снимок и бросил на меня быстрый взгляд. «А ты занимаешься альпинизмом?» — спросил он. Я утвердительно кивнул в ответ. Он оживился. «Мой брат говорит, мы можем небольшим атомным зарядом стереть с лица земли целую горную цепь, потому что мы владыки природы. Но иногда возникает желание дать ей время от времени равные возможности, чтобы бороться с ней один на один, без механических союзников. Так говорит мой брат. Но я бы дал этому другое определение. На земле мы находимся в таком положении, что малейшее наше желание мгновенно исполняется. Нам покорны горы и бури, пространство в любом направлении открыто перед нами. Но человеку всегда хочется находиться на границе возможностей, там, где уже исследованное, изученное соприкасается с тем, что еще не освоено. Поэтому мы и стремимся в горы. «Может быть, — согласился я, — но чем же объясняется всеобщий интерес к лунным экскурсиям? Ведь у нас на Земле тоже достаточно много высоких гор. Взять хотя бы Гималайский заповедник». «Вот именно заповедник! — стремительно возразил Руделик. — А я должен тебе сказать, что всегда предпочитал кататься на лыжах на лунах Нептуна, а не в Альпах. Хотя по нашему земному снегу куда лучше скользить, чем по замороженному газу. И все же я, как и многие другие, предпочитал прогуляться на спутник Нептуна. А почему? Да потому что дикий характер горных районов Земли не совсем натурален. Они существуют только потому, что таково наше желание. Мы сохраняем их неприкосновенность. Значит, несмотря на их кажущуюся дикость, они составляют часть нашего оккультуренного окружения. А на спутниках других планет ты сталкиваешься с природой во всей ее первозданности. Неожиданно в разговор вмешался молчавший до сих пор Терхаар. «Не знаю, может быть, у меня слишком сильно развит инстинкт самосохранения, или я страдаю самой обыкновенной трусостью, но, признаюсь, я не люблю карабкаться по горам. Альпинизм никогда не привлекал меня». «О, это не имеет ничего общего с храбростью», — сказал Руделик. «В свое время в пустынях Плутона работала исследовательская экспедиция». Он внезапно замолчал и с новым любопытством посмотрел на меня. «Твой отец врач?» — спросил он. «Да. Я знаю его». Я ожидал, что он продолжит разговор на эту тему, но он возвратился к тому, о чем уже начал рассказывать. Экспедиция, кажется, искала месторождение каких-то ископаемых. По окончании работ все ракеты улетели, кроме одной, экипаж которой должен был демонтировать и забрать оборудование. Эта работа по какой-то причине затянулась, и кислорода в ракете осталось лишь столько, чтобы добраться до ближайшей звездоплавательной станции Нептуна. Но в тот день, когда ракета должна была двинуться в путь, один из членов экипажа отправился собирать зонды для определения космического излучения, размещенные на окружающих скалах. Он тоже не любил лазать по горам, но это была его обязанность. На одном из склонов он оступился и в нескольких местах сломал себе ногу. Вдобавок он разбил телеэкран и не мог известить остальных о случившемся. 18 часов он полз до ракеты. Потом он рассказывал: «При малейшем движении боль так усиливалась, что я не раз терял сознание. Если бы я был уверен, что товарищи улетят раньше, чем кончится запас кислорода, я бы умер, а не двинулся с места. Но я знал, что они не улетят, а будут искать меня. И если это затянется, им не хватит кислорода на обратный путь. Значит, — сказал я себе, — надо дойти». «Его, конечно, ждали, — сказал я. — Разумеется. Кислород подходил к концу, но они по пути встретили ракету безлюдного патруля, и та снабдила их кислородом. Видишь, Терхаар, человек, о котором я рассказал, тоже не любил ходить по горам. Нет никакой связи между такой чертой характера, как храбрость, и любовью к альпинизму. «Ты знал этого человека?» — спросил я. «Нет, его знал твой отец», — ответил Руделик. «Твой отец был врачом этой экспедиции и лечил его». «Когда это было?» «Давно, лет 40 назад». Тишину прервал Терхаар. «Знаете ли вы, — спросил он, — почему девиз ракетных пилотов — пламя? Их знак — серебряная вспышка на черном поле, — сказал я. Там еще есть какие-то слова, кажется, сквозь пламя. По-моему, это легко объяснимо, ведь пламя, огонь, является источником движения ракеты». «Возможно», — возразил Терхаар, — «но пилоты любят объяснять это иначе. Существует легенда, которую мне рассказывал Амета. Ты знаешь Амету? Нет? Тебе следует познакомиться с ним». «Так вот, ракетные полеты начались в 20-21 веках. Были жертвы. Рассказывают, что одна из ракет, отправлявшихся на Луну, была в момент старта охвачена огнем. На ней вспыхнули сразу все баки с горючим, занимавшие тогда 9/10 всего объема ракеты. Пилот мог бы сбросить резервуары с горючим, охваченные огнем, но они в таком случае упали бы на город. Поэтому он лишь увеличил скорость. Он сгорел, но сквозь пламя вывел ракету за пределы Земли. Вот откуда эти слова». «Так ты знаешь моего отца», — сказал я, прощаясь с Руделиком. «Жаль, что мы сказали о нем всего лишь несколько слов. Может быть, ты расскажешь когда-нибудь о нем побольше?» «Конечно», — ответил он, пожимая мне руку. «Но мне кажется, что мы все время говорили о нем». Идя рядом с Терхааром под лампами коридора, изливавшими желтоватый свет, я был так занят собственными мыслями, что совсем не замечал встречных. Пройдя улицу физиков, мы очутились в том самом полукруглом зале, с которого я начал свое путешествие. Терхаар сел на скамейку под белой статуей и спросил меня с улыбкой: «Ну как? Хочешь еще?» «Чего?» — спросил я, возвращаясь к действительности. «Людей. Людей, гей». «Конечно». «Хорошо. Куда же мы двинемся?» Он встал и, показывая открывавшиеся перед нами пролеты коридоров, сверкавшие всеми цветами радуги, заговорил торжественно, словно рассказывая какую-то сказку. «Пойдешь направо, увидишь чудо». «Ты уже увидел его», — быстро добавил он обычным голосом. «Пойдешь прямо, узнаешь тайну». «Ну, пусть будет тайна. Проснись, наконец, доктор. Идем». «Куда?» «Туда, где тайна. На улицу биологов». Мы пошли по коридору, освещенному зеленым светом. И тут на стенах были нарисованы домики. «Здесь живет Каларла, жена Гообара», — сказал историк. «Жена Гообара?» — повторил я. «Каларла было имя незнакомки, которая подошла ко мне в первый вечер на Гее». «Да. А он тоже тут?» «Он живет здесь же, только с другой стороны, вход к нему с улицы физиков. Оба жилища соединены внутренним коридором. Но Гообар фактически живет в своей лаборатории».